кашлянув для храбрости, Сакай снял мундир, расстегнул манжету рубашки, закатал рукав до локтя и медленно запустил руку в банку. Подвеска на приманку никак не отреагировала, даже когда осмелевший Роджер потыкал в нее пальцем. «Лучше держите кисть неподвижно», — посоветовала Полина. «Вдруг флешка решила, что вы хотите ее склевать?» Полицейский послушался. Рука, напряженная в неудобном положении, быстро затекла. Столпившаяся вокруг команда таращилась на нее, как на рыбу-фугу в аквариуме, дружно вздрагивая от каждого шевеления пальцев. К тому же из горлышка одуряюще пахло маринадом, и голодный патрульный едва успевал сглатывать слюну, чтобы не закапать ею стол. Таким идиотом Сакай давно себя не чувствовал. «Ну, можно мне ее, наконец, доставать?» Не вытерпел он, когда рука онемела до такого состояния, словно ее уже отгрызли под корень. «А что, если флешка активна только в темноте?» — подумал вслух Станислав. «Маша, свет!» Приказ оказался слегка опрометчив. «Ну, и как мы теперь узнаем, активна она или нет?» Укоризненно поинтересовалась невидимая Полина, а по другую сторону стола беззвучно вспыхнули два алых глаза. «Бакемоно!» — вырвалось у Роджера. «Примечание. Бакемоно. Пещерный демон. Японский. Конец примечания». «Нет, это я», — виновато возразил Дэн. Сакай уже и сам догадался, но все равно старался не смотреть в сторону киборга. «Меня она днем укусила», — вспомнил Вадим, который тоже не отказался бы от ночного зрения. «Так что нечего дурака валять, включайте свет». Роджер не ответил. Ему показалось, будто большой палец что-то кольнуло, хотя, возможно, это была просто судорога. Сакай попытался его согнуть, разогнуть, и в тот же миг под ноготь словно иглу воткнули. «Ай-о!» Роджер так резво выдернул руку из банки, что чуть ее не опрокинул. К счастью, Дэн поспешил ему на помощь, и почти сразу вспыхнул свет. «Что ж вы не предупредили, что это так больно?» «Наверное, вы нечаянно ее прижали», — предположил киборг, накрывая банку крышкой. В статье упоминалось про механизм защиты с помощью электроимпульса. «А вот теперь можно и в сейф», — с глубочайшим удовлетворением констатировал Станислав. Перепроверив заплатки, Михалыч уверенно объявил, что один прыжок они точно выдержат. «Только один?» — нахмурился капитан. Механик развел руками и засыпал его техническими подробностями. «Может, и два, и три, но это будет ясно только после первого». Посовещавшись, команда решила не рисковать. Вдруг прыжок действительно окажется единственным, и что тогда? Почти все доступные из этой точки космоса станции гашения располагались на орбитах необитаемых или слабо заселенных планет. Оттуда, конечно, тоже можно вызвать ремонтную бригаду, но это будет намного дольше и дороже. К тому же нельзя забывать о неугомонной тарелке. Стоит воспользоваться межпланетной связью, и центаврианин тут как тут. Тогда вариант у нас только один. Кршерия. Дэн убрал со схемы остальные станции линии. Один скачок и 17 часов пути. «Слетаем в гости к птичкам?» — ухмыльнулся Тед. «Малая лопнет от зависти». «Но это слишком предсказуемо», — забеспокоился Вадим. «Центаврианин знает, что нам нужен срочный ремонт и будет искать нас там в первую очередь». «Ну и пусть ищет», — решил Роджер. От его мастеров по грязным делам мы избавились. Новых он вряд ли нанять успеет, а сам под пушки тоже не полезет. Тем более на Кршерии. Это все-таки не пиратский астероид, где закон ствол да кредитка, а развитая цивилизованная планета. Там вам ничего не грозит. Чинитесь себе спокойно, а я возьму флешку и махну к начальству». если скупщики краденого опять начнут засылать к вам гонцов. С чистой совестью говорите, полиция отобрала все претензии к ней. Можно даже кому-нибудь позвонить и слить немного информации специально для подсматривающих. Только дайте мне отлететь подальше, чтобы не догнали». «Я Лике звякну», — предложил пилот. «Похвастаюсь и заодно упомяну, что мы пересеклись со знакомым копом и подарили ему твой амулетик. Он при виде него почему-то аж затрясся. О, и про забытый дневничок скажу». «Капитан же его стер», — удивилась Полина. «Но малая-то этого не знает. Пусть трепещет». Нежные родственные отношения между братом и сестрой порой ставили в тупик не только киборгов. «Тогда не будем терять время», — постановил Станислав. «Летим к шерианам». Откушав роджеровых генов, флешка осмелела и, отлепившись от грозди, ползала по банке в поисках щели. Полностью форму она не изменила. Только отрастила сплошь покрывающее брюшко ножки с присосками и выпустила пучок длинных тонюсеньких усов, заметных лишь под определенным углом. Полина постучала ногтем по стеклу. Флешка на несколько секунд замерла, а потом продолжила маниакально скрестись в крышку, видимо, чувствуя микроскопический приток воздуха. «Может, ей душно?» — забеспокоилась девушка. «Она ж не живая», — возразил Тед, лениво наблюдая за подругой с диванчика. В ближайшие сутки пилоту делать было решительно нечего. Из-за ощипанных закрылков войти в атмосферу Кршерии транспортник не смог. Пришлось воспользоваться услугами ремонтного дока при орбитальной станции. Нужных деталей там сходу не оказалось, и в ожидании их доставки космолетчикам предложили слетать на экскурсию по планете. Но команда вежливо отказалась. Станция все-таки крупная, населенная и с охраной, а прокатный катерок на боевом в гости не пустят, слишком лакомая мишень, да и живой бы тут на неделю кислорода хватило. Тогда куда она так рвется? Девушка тряхнула банку. Биофлешка упала на дно и притворилась дохлой, но минуту спустя снова принялась карабкаться по стеклу. Дэну тоже неприятно было на это смотреть. У нее программа — собирать ДНК, и она пытается ее выполнить. Даже если это нереально, она этого не понимает. Навигатор отвернулся от банки. У Dex Company была серия тестов на невыполнимое задание. Сдвинуть стену, разорвать полимерную веревку, прыгнуть вдвое дальше, чем это физически возможно. Если киборг откажется выполнять приказ, приступит к нему с задержкой или в полсилы, это сразу выбраковка. «Главное, чтоб крышку не прогрызло», — цинично сказал пилот. Полина оказалась более впечатлительной. «Эй, ты что делаешь?» — привстал с диванчика Тед. «Попробую отключить ее, чтобы не мучилась». «Хочешь, чтобы мучились мы?» «Почему?» «Потому что, как только ты откроешь банку, флешка драпанет, и нам снова придется ее ловить». «Я аккуратненько», — пропыхтела девушка, высунув кончик языка от усердия. Дэн знал, что закрутил крышку на совесть, и потому, в отличие от Теда, не беспокоился. Пилот уже собирался встать окончательно и выменить у Полины банку на дружескую затрещину, но в пульто-гостиную вовремя вошел Сакай при полном параде, в броском полицейском мундире с висящей на поясе кобурой. Вадим тоже полностью собранный, куртка, сумка, потрепанные армейские ботинки, терялся на фоне коллеги. При виде Роджера Полина порозовела, втянула язык и затрепетала ресницами. «Проверяю, хорошо ли закрыто», — умильно пояснила она, протягивая Сакай банку. Роджер тоже проверил и передал банку Вадиму.